Шерх только головой покачал, когда на его корабль вломился Рошер. «Тебе не кажется, что это перерастает в привычку?» «Яну могут увезти сегодня. Насильно. В лес». Коротко бросил Рошер. Некромант сразу стал серьезным. Оглядел растрепанную Айлену, злого и взъерошенного медведя, и запустил пальцы в волосы. «Подробности?» Подробности не порадовали. Наоборот, захотелось набить чучело из Нархеро. Шатаран очаровательно смотрелся бы на носу корабля, приколоченный гвоздями за уши. Сволочь. Но почему не сопротивлялась Яна? Мне показалось, что ей плохо. Физически или душевно? Первое. Ее словно от боли корчило. Я краем глаза заметила. Кажется, она потеряла сознание. Понятно. То есть непонятно, но ясно. Где Аша? Не знаю. Выскочила в окно, когда поняла, что из нее подушечку для болтов сделают. Угу. А Яна сейчас где? Тоже не знаю. Еще хуже. Шерх прищелкнул пальцами. Фирт! Призрак просочился из стены. Я понял. Сейчас слетаю. Шерх кивнул и перевел взгляд на Айлену. Вам, Лайри, лучше отправиться домой. Что? То, что я могу сделать, будет противозаконным. А у вас семья, дети. А Елена сверкнула глазами. Я никуда не уйду. Тогда обещайте не мешаться под ногами. Обещаю. Шерх перевел взгляд на Рошера. Плащ накинь. Зачем? Чтобы тебя по примете не опознали. Некромант выразительно взглянул на пустой рукав. Рошер ругнулся и накинул плащ Шерха. Некромант удовлетворенно кивнул. Так-то лучше. «Что вы собираетесь делать?» Долго молчать Айлена не могла. «Зависит от того, что расскажет Фирт. А если Яна останется в городе, это сложнее. Если ее повезут на корабль, отлично. Ночной абордаж — восхитительное развлечение». Айлена покачала головой. «Хватит ли у вас сил?» Рошер фыркнул. «У него?» «Хватит». «А люди согласятся?» Теперь фыркнул Шерх. «Мне нет нужды спрашивать согласие у людей». Рошер вспомнил милых ящерок и кивнул. «Какое тут согласие?» «Скорее Шерх попросит команду отправиться на берег, чтобы те не мешались под ногами». Айлена посмотрела на мужчин и заколебалась. «Есть что-то, о чем я не должна знать или видеть?» Мужчины переглянулись. «Да», — Шерх осторожно подбирал слова. «Если вы не будете знать, вас не смогут и обвинить. И поделиться этими знаниями с кем не нужно, вы тоже не сможете. Нам было бы проще вдвоем». «Я могу чем-то помочь?» «Магрит», — вспомнил Рошер. «А если ты ей займешься?» А Елена оскалилась. «О, да! Я правильно понимаю, что все переносится на завтра?» «Да». «Тогда я к травнице. Если найду Ашу, отправлю к вам». «Спасибо, Айла», — искренне поблагодарил Рошер. Некромант тоже кивнул, мол, умница, благодарствую, и отправился на палубу. Проводить Айлену, а заодно посмотреть, сколько кораблей стоит в гавани, где они стоят и как добраться до нужного. Нарушать закон не хотелось, но некроманты вообще вне закона. А значит, и нарушений нет, работа такая.